20 лет в новом мире. В 20-ю годовщину пребывания в новый мир председатель Совета министров Новороссийской Социалистической Республики собрал традиционный синкрет на борту своей яхты «Елизавета» уже в четвертый раз. Яхту эту ему подарил к его 60-летию от имени народа Новороссии Верховный Совет Республики. Мещерский пробовал упираться, но безуспешно. К 20-летию переноса его наградили еще и вторым боевым орденом Красного Знамени. Первый такой орден у него уже был за победу над Испанией. Основанием для вручения второго ордена, как ни упирался Николай Иосифович, была названа победа над Речью Посполитой, одержанная год назад. Конечно, одержала победу войско русского царя Ивана. Однако ограниченный интернациональный контингент войск республики в составе двух батальонов, как и значительное количество военных советников и инструкторов, в русском войске присутствовали. Война закончилась подписанием летом 1558 года Киевского мира, по которому все левобережье Днепра и сам Древний Киев отходили к русскому царству, что и дало Верховному Совету основание для этого награждения. Тем более, что награжденных за эту кампанию среди граждан республики было много. 55-летию Мещерскому дали орден «Знак почета» с формулировкой «За многолетний труд по развитию народного хозяйства республики». Так что орденов у Мещерского уже стало целых 3. Впрочем, в гвардии уже имелись награжденные с иконостасом даже из 4 орденов, не считая медалей. Яхта «Елизавета» была спроектирована на основе проекта стандартной 200-тонной военной шхуны. Однако 2 дизельных двигателя по 400 лошадиных сил позволяли кораблю развивать скорость в 16 узлов. Парусное вооружение тоже присутствовало. Автономность позволяла пройти даже вокруг Южной Америки, до Панамы. В отличие от военного прототипа, яхта имела двухпалубную надстройку на миделе и на юте, в которой размещались салон, кают-компания, апартаменты председателя, каюты комсостава, 4 одноместных и 4 двухместных пассажирских каюты. На всякий случай для самообороны на мостике корабля была установлена пушка, 45-ка и танковый пулемет. Елизаветой Николай Иосифович назвал яхту в честь оставшейся в старом мире супруги. Слухи о том, что судоверь строит подарочную яхту для председателя Совмина, в свое время быстро распространились по республике. В итоге получившийся корабль стал напоминать дорогую игрушку. Все оборудование, отделка и меблировка кают были выполнены лучшими мастерами, как штучные авторские изделия, причем по сметной стоимости стандартной продукции. Авторитет Мещерского в народе был невообразимым. Каждое изделие на борту имело личный штамп мастера, либо его автограф. Даже чугунные якоря для Елизаветы были отлиты на Тринидадском чугунно-литейном заводе в специальных формах и были покрыты барельефами, изображающими морские сражения флота республики. Заводские коллективы пытались поставить свои изделия для яхты бесплатно, однако Совмин и лично Мещерский этому воспротивились. Верховный Совет наконец постановил считать день переноса 1 июня праздничным днем. Однако сам факт переноса по-прежнему был засекречен от внешнего мира. Весь мир продолжал считать, что мартийцы приплыли с Камчатки, из покинутого города космических пришельцев, впоследствии уничтоженного извержением вулкана. Поэтому постановили именовать праздник Днем коммунизма, имея в виду коммунистическую теорию Маркса, Энгельса, Ленина. Для автономных материковых республик опубликовали другую версию. Якобы в этот день 200 лет назад великие пророки Маркс и Энгельс явили народу 10 заповедей и молитвослов. А 100 лет назад апостолы Ленин и Сталин обнародовали книгу коммунизма. Архикомиссар коммунизма прочитал по этому поводу по радиовещанию проповедь и призвал комиссаров в этот день во всех красных храмах звонить в колокола, а прихожан коммунаров шествовать праздничным краснозвездным ходом с плакатами, портретами пророков, апостолов и руководителей республики. Поскольку новый праздник пришелся на четверг, Верховный Совет постановил очередной выходной день перенести с воскресенья на пятницу с тем, чтобы народ получил два выходных дня подряд. Так что члены Синклита разместились на борту яхты с комфортом и получили возможность отправиться в двухдневный круиз. Яхта вышла в море в среду вечером. Никаких срочных вопросов к обсуждению председатель Совмина не планировал. Все в республике и автономии шло штатно. Хотелось просто в спокойной обстановке пообщаться со старыми друзьями, поплавать в лазурных теплых водах Карибского моря, половить рыбку, покушать уху и шашлычок под слабое местное вино. Стол к ужину накрыли в салоне. По случаю тихой погоды все иллюминаторы были открыты. Встречный поток воздуха хорошо вентилировал салон, обеспечивая прохладу. Яхта малым ходом следовала к Мартинике. Синкрит собрался в полном составе. Министры Болотников, Зильберман, Жердев, нарком обороны Сокольский и начальник генштаба Веденев. К первоначальному составу Синкрита за прошедшие годы добавился министр внутренних дел, бывший боцман Смарти, Панин. Вышкаленные старшим стюардом, испанцем Маркусом стюарды, накрыв стол, удалились. Застывшие у дверей салона охранники обеспечивали конфиденциальность беседы. Кок Мартинес, как всегда, был на высоте. Паэлью сменила Наварра из черных каракатиц с кайеновским перцем, затем ставрида, тушеная в винном соусе, и все это под отличное сухое с кубинских виноградников. На десерт стюарды подали кастильскую выпечку под десертную красную с Ямайки. Поскольку почти все повара в республике были испанцами, и кухня в Новороссии стала преимущественно испанской, да и странно было бы на тропической жаре питаться пельменями. Из русской кухни в обиходе остались только квас и окрошка. На яхте Мещерский многократно принимал высоких гостей, послов европейских держав, китайского и сиамского послов, ежегодно избираемые высочайшие вожди трех материковых республик, после избрания традиционно наносили визит в Ленинград. Для внушения вождям должного уважения к метрополии им устраивали экскурсии на металлургические и машиностроительные заводы, на верфь и авиазавод. В программу визита входил и обед с председателем Совмина на яхте, так что процедура была отработана до мелочей. За ужином поболтали о том о сём, за десертом остановились на европейских делах. Затем очень большие начальники расслабились в мягких креслах с фужерами в руках. «Всё это прекрасно!» — привлёк к себе внимание министр иностранных дел Зильберман. «А меня вот последнее время беспокоят не иностранные дела, а внутренние». «А в чем дело?» — насторожился министр внутренних дел Панин. «Все у нас тихо, спокойно, и в общем, и в целом. А я не о текучке, а о будущих перспективах волнуюсь». «Ну-ну, поделись мыслями», — поддержал Зильбермана Мещерский. «Вот, слушайте, мартийцев с правом голоса у нас 326 человек, местных с правом голоса 360, так?» «Все точно», — подтвердил Панин. «Но у мартийцев средняя гражданская категория 4,2, а у местных 2,6. Так что на выборах у мартийцев голосов почти вдвое больше. Вроде бы все с этим пока в порядке. Граждан БПГ у нас около 18 тысяч. Однако предвижу две опасности. Первая опасность. У нас по закону дети полноправных граждан по достижении 15 лет сразу становятся гражданами БПГ, а после 5 лет на госслужбе, при отсутствии нареканий со стороны МВД, все они автоматически получат гражданскую категорию избирателя. Как раз в следующем году наши старшие дети начнут массово становиться избирателями. А последующие годы в среднем по 200 наших детишек ежегодно будут становиться избирателями. Пусть даже у них пока гражданская категория будет только вторая, но уже через 3 года у них уже будет больше голосов, чем у старых мартийцев, а через 6 лет у них будет подавляющее большинство голосов. Далее, насколько я могу судить по своим старшим детям, большинство из них, получив статус избирателя, с госслужбы захотят уйти в частники. Дисциплина им надоела. Хотят на вольные хлеба. Да, и богатство частников, например, тех же Зюскин да и Трефилова, у них перед глазами. Их тоже от госслужбы отвращает. А все частники будут за социалистов. Это очевидно. Так что через 5 лет у социалистов в Совете будет большинство. Никуда мы от этого не денемся. Ну, если проблема только в этом, то решить ее легко, подключился Веденев. Законодательно завтра же увеличим необходимый срок госслужбы для получения 2-й гражданской категории до 10 лет, и дело в шляпе. Ну и что? Отложим проблему на 5 лет, а потом она опять станет еще жестче. Да ведь нам, товарищи, лет-то уже много. 3 из присутствующих под 60, а 4 уже крепко за 60. Нет, проблему нужно решать сейчас, а то потом упустим все из рук. И есть и 2-я проблема. Из 18 тысяч граждан БПГ 1/3 — это наши детишки, а 2/3 — местные, которым гражданство присвоено за большие заслуги. Все они орденоносцы. А фильтр для перехода во 2-ю категорию мы с вами поставили такой жесткий, что за год из 1-й гражданской категории во 2-ю переходят только по 20-25 человек. Как вы думаете, оставшимся 12 тысячам граждан БПГ это очень нравится? А ведь все они уважаемые и заслуженные люди. Именно поэтому большинство из граждан БПГ поддерживают марксистов. Так, Глеб Артемович? По данным МВД, 60% граждан БПГ поддерживают леваков. Если бы эти граждане имели право голоса, то на следующих выборах марксисты взяли бы большинство. Однако замечу, что в массе граждане БПГ сохраняют лояльность руководству республики. Открыто выражают недовольство лишь малая часть, да и то только в частных разговорах, — ответил Панин. — Вот к этому я и веду, — продолжил Зильберман. — У нас в перспективе 2 больших опасности. Правая опасность от новых избирателей и левая опасность от простых граждан. А стабильность республика сохраняет только благодаря устойчивости центра, который в недалеком будущем будет неизбежно слабеть. Ты, Самуил Исаакович, наверняка уже все продумал. Я тебя знаю. Давай, выкладывай, как нам из этого выпутаться? — вопросил министр науки Жердев. Я думаю так. В конечном итоге все определяются собственностью на средства производства. Ну, так нас марксизм учит. Сейчас в республике производство ширпотреба и торговля в частных руках. Это материальная база для частников и выражающих их интересы социалистов. Собственность на средства производства в тяжелой, горнодобывающей и машиностроительной промышленности пока у нас государственная. В этом и состоит слабость. Если в Совете возьмут власть социалисты, они вскоре всю эту собственность себе хапнут. Если победят леваки, они введут уравниловку во всем. Частники, имеющие крупные финансы, неизбежно этому воспротивится. Возникнет крупнейший кризис, вплоть до гражданской войны и развала страны. Все наши труды и достижения прахом пойдут. Отсюда вывод. Собственность на основные промышленные мощности должна в будущем остаться в наших руках, в руках здравомыслящих центристов-прагматиков, независимо от политических коллизий в Верховном Совете, заключил свою речь Зильберман. Члены Синкрита озадаченно молчали, обдумывая его слова. «То лично мне эта идея нравится», — через несколько минут заявил самый молодой и самый решительный министр обороны Сокольский. «Но как это реализовать на практике?» «Вот именно. Что ты конкретно предлагаешь?» — присоединился Болотников. «Предлагаю вот что. У нас в республике я в Министерстве промышленности справку об этом запросил. 38 крупных горнодобывающих предприятий, 29 перерабатывающих сырье комбинатов и 25 секретных заводов, всего 92 объекта. По интересному совпадению, а я прикидывал поименно, у нас в республике имеется около 100 человек самых авторитетных мартийцев. Все они имеют гражданскую категорию от легата и выше. В основном это бывшие командиры боцмана и специалисты. Так вот, идея моя такая. Каждый из авторитетных мартийцев должен стать фактическим владельцем одного крупного предприятия. А остальных мартийцев ты что, ограбить предлагаешь? Возмутился Веденев. Нет, конечно. Каждый мартиец получит свой кусочек собственности. Участников собственности уже сейчас имеются, их предприятия и колхозы. А у работников госпредприятий и служащих будут доли собственности в теперешних государственных предприятиях. Предлагаю преобразовать все перечисленные выше государственные предприятия в акционерные общества. Действовать будем под лозунгом передачи собственности на средства производства работникам предприятий. Скажем так, 30 акций распределить между всеми работниками предприятий с учетом стажа работы, квалификации и гражданской категории. 10% акций распределить среди руководства предприятий, от начальников цехов и выше, опять же с учетом должности и гражданской категории. 20% оставить в собственности государства через уполномоченного представителя Совмина, управляющего этим пакетом акций, государство и будет управлять предприятием. А 40% акций предлагаю пустить в свободную продажу через аукционы. Систему продажи акций продумать таким образом, чтобы большая часть этих акций оказалась в руках у тех лиц, которых мы и назначим в будущее фактические владельцы предприятий. Поясняю на примере. Допустим, мы предназначим Мякишева во владельце верфи. Как директор верфи он получит, скажем, 2% акций. Далее он с нашей подачи заранее переведет на работу на верфь человек 20-30 своих отпрысков. Все вместе они получат как члены коллектива еще 3% акций. Итого 5% у него будет. Далее, вот самое зерно. Накануне аукциона по продаже 40 акций Мякишев берет в Сбербанке кредит под залог всего своего имущества, дом, дача, яхта, драгоценности жен и так далее. Минфин поспособствует, чтобы кредит был на максимальную сумму и под минимальный процент. И все полученную в кредит сумму вкладывает в аукцион. В итоге он выкупит 30-35% акций. Всего Мякишев будет контролировать примерно 35-40% акций. Получая дивиденды от прибыли верфи, Мякишев быстро вернет кредит, а потом будет постепенно выкупать акции у мелких акционеров и в итоге наберет контрольный пакет. Представитель Совмина ему в этом поспособствует. Сам представитель государства будет контролировать 20% акций, плюс право накладывать вето на решение собрания акционеров. Все это нужно как следует проработать, тщательно подготовить и реализовать за год или максимум за два. Все, что касается выкупа 40% акций, должно быть, ясно дело, совершенно секретным. Вот, как-то так. После длительной паузы Мещерский заявил. «А что? Мне твоя идея нравится. Вроде и народ не обижен, и мы в руках главные рычаги сохраним, и социалистам угодим, и марксистам тоже. Вроде бы народное предприятие получится. В духе Кропоткина даже». Уважаемые члены синкрита загалдели, как новобранцы, перебивая друг друга. Оказывается, в эту сторону все они уже размышляли, а Зильберман их размышления воплотил. В результате дискуссии предварительно договорились, что сам Мещерский будет нацеливаться на тринидадский нефтепромысел, Болотников — на нефтеперерабатывающий завод. Мещерский и Болотников посчитали, что как бы не менялась в будущем политическая структура и экономика республики, горючее ей потребуется всегда. Веденев претендовал на металлургический комбинат, Жердев — на электротехнический завод. Черный металл и электротехника тоже необходимы всегда. Сокольский захотел моторостроительный завод, ну что не говори, моторы — основа современной экономики. Зильберман пожелал самый крупный серебряный рудник в Мексике. Панин согласился на крупнейший рудник полиметаллических руд на Кубе. В последующие два дня патриархи и республики с увлечением составляли список самых авторитетных мартийцев и распределяли им предприятия и рудники. Заводы решили в основном оставить их директорам, правда, судоверфь постановили разделить на две. Гражданское судостроение закрепить за Мякишевым, чего он сам давно добивался, а военное за главкомом ВМФ Звягинцевым. Горнодобывающие предприятия и перерабатывающие сырье комбинаты распределили среди министров, членов Верховного Совета, Верховного Суда, военачальников и гражданских администраторов. Всего решили облагодетельствовать 96 человек. Давно уже собрания синклита не проходили с таким оживлением.